Глава 14. Солнечный свет, обжигая, ударил в глаза Розы и на миг ослепил ее. Яркие вспышки пронеслись пред взором девушки. Она покачнулась и замедлила шаг. Песок под подошвой сандалии заскрипел, и ветер почти приветливо облизал ее обнаженные щиколотки. Девушка остановилась. Веревка, обмотанная вокруг шеи Розы, натянулась, и властный голос напомнил пленнице, что медлить нельзя. «Пошевеливайся!» Стыд и злость, вызванные ощущением собственного бессилия, обожгли грудь Розы. Она захлопала ресницами и подчинилась приказу Ахлфа. Как и подчинилась тому, что он мгновениями ранее накинул на ее горло веревку. «Тебе доверять нельзя», — сообщил тогда воин, безжалостно завязывая узел. И вот теперь ей, словно животному, предстояло показаться на виду у всех. Ее мало волновало мнение врага, но вот то, как на нее посмотрят ее сестры по несчастью, беспокоило Розу. Она пообещала себе держаться достойно, изо всех сил не показывать виду, как страшно ей, как унизительно идти, словно скоту, рядом со своим господином. Но стоило только Розе встретиться взглядом с группой женщин, она не знала, куда подевались остальные, как предательские слезы обожгли ее глаза. Сестры, по несчастью, смотрели на Розу со смешанными чувствами на лицах. Страх, жалость и обреченность — все отразилось в их глазах. Они были и без того напуганы, но вид Розы, той самой девушки, посмевшей нанести удар ножом, теперь идущий на поводе у господина, обрушил последние надежды в их сердцах. Даже самую сильную из нас можно сломить. Вот что увидела Роза во взорах женщин. Полное смятение, девушка опустила свой взгляд. Ахлф легонько потянул за веревку, и Роза ускорила шаг. Идти ей было сложно. Икры сводила, бедра и спина ныли после неудобной ночи. Куда он ее вел? Девушка вспомнила, что враг говорил о том, что они отправляются в путь. Но каким образом? Неужели они и поплывут на корабле? Одна мысль об этом заставляла душу Розы дрожать. Да, она жила в портовом городе, но ни разу в своей жизни не плавала даже на лодке. На то имелись причины. Мать девушки, как поведал ей дед, попала в кораблекрушение и погибла. «Ахлф!» Мужской голос окликнул воина, он чуть сбавил скорость, но не настолько, чтобы Роза успела перевести дыхание. Голос показался девушке знакомым. Она нахмурилась, пытаясь вспомнить, кому он принадлежит. Впрочем, в этом не было нужды. Совсем скоро их догнал Гелимер. Он окинул Ахлфа и его пленницу многозначительным взглядом. Серые глаза Гелимера вспыхнули и отразили удивление, когда он посмотрел на покорно опущенную голову Розы. «Ты так быстро усмирил ее?» Широко улыбаясь, задал он вопрос. «Все может быть». Ахлф улыбнулся в ответ и провел загорелыми пальцами по серебристым волосам пленницы, а после почти нежно коснулся ее левой щеки. Роза перестала дышать. Нет, она не испытывала и намека на удовольствие от руки врага, но девушка была поражена, что он умеет делать и так. «Кнут и ласка, и она будет покорна», — усмехнулся Ахлф, стискивая подбородок Розы и заставляя ее посмотреть на себя. Сжав зубы, девушка устремила на врага свое внимание. Как же ненавидела она его сейчас! Ахлф усмехнулся. Ему понравилось, как вспыхнули фиалковые глаза пленницы, как во взгляде ее загорелся протест. Это раздражало и одновременно пробуждало интерес у Ахлфа. И не только у него. Гелимер тоже с затаенным любопытством и желанием глядел на непокорную красавицу. «Ты отправляешь ее, как и других пленниц, на наши родные берега?» — поинтересовался он. «Почему тебя это так волнует? У тебя был шанс выкупить девушку, но ты не сделал этого». Она моя, и что я сделаю с ней, куда отправлю, сохраню ли ей жизнь или лишу ее, решать мне. Устремив взор поверх макушки Гелимера, Ахлв сощурил глаза. Чуть приподнял уголки губ в усмешке и снял с шеи пленницы веревку. Девушка непонимающе посмотрела на Ахлфа. Неужели он передумал мучить ее? Неужели? В фиалковых глазах мелькнул вопрос. Ахлф криво улыбнулся ей в ответ. Вздохнул. А затем вдруг подхватил розу и перекинул ее через свое левое плечо, так что ягодицы девушки оказались наверху, а голова внизу. Роза протестующе вскрикнула, и в этот самый миг горячая мужская ладонь по-хозяйски шлепнула ее по бедру. «Не брыкайся, овечка. Скоро я тебя съем», — многозначительно произнес Ахлф.